Часть пятая. Мертвые и живые. Томпсон. Приоритеты Рейха. «Нет, мне у вас нравится, тетушка. Я здесь отдыхаю от реальности. Простая семейная жизнь на старый манер. Вот именно. С нами был Адольф, 12 лет, названный в честь его крестного отца. Руди, 9, названный в честь его крестного отца, бывшего заместителя фюрера по партии Рудольфа Гесса. Гений, 7, названный в честь его крестного отца, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Добавлением к ним служила троица дочерей. Ильза, 11, Ирмгард, 4, и Ева, 2. И еще один мальчик, Хартмут, годовалый. Мало того, под Рождество фрау Борман сообщила важную новость. Она беременна. «То есть получится 8, тетя?» — сказал я, пройдя за ней на кухню. Обитые сосновыми досками стены, шкафчики, калейдоскопический подбор фаянсовой посуды. «Еще рожать будешь?» «Да, мне нужен десяток. Тогда я получу главную награду. На самом деле их будет не 8, а 9. 8 у меня и так есть. Был же еще Эренгард». «Действительно». Я смело... Герда есть Герда, продолжил. «Прости, старушка, а что, Эренгарда в счет не приняли? И не могу ли я тебе чем-то помочь?» «Ну да». Надев перчатки, Герда перенесла... Предплечья ее подрагивали от напряжения. Супницу размером с биде из духовки на каминную полку. «Конечно, идти в счет должны и умершие дети. Они и вовсе не обязаны быть живыми. Когда родился Хартмут, я подала заявление на золотой крест немецкой матери. И знаешь, что мне сказали? Вам золотой не положен. Один ваш ребенок умер, значит, их только 7». Почетные кресты немецкой матери вручались бронзовые за рождение 4-5 детей, серебряные 6-7, золотой 8 и более. Я вытянул, сидя в кресле, ноги. «Ну да, вспомнил. С Хартмутом ты переходила от серебряного к золотому. Радостный был день. Так могу я здесь что-нибудь сделать?» «Не смеши меня, племянник. Сиди, где сидишь. Выпей бокал вина. Что это у нас тут? Десертное. Вот. И роль мопс возьми. Что ты им даришь?» «Детям, как обычно, наличные. Каждому своя сумма, строго по возрасту». «Ты им всегда слишком много даешь, племянник. Испортишь детей». «Я вот подумал, дорогая, что если 10-й будет мальчиком, то у тебя могут возникнуть некоторые затруднения», — сказал я. «Такие дети автоматически получают имя Адольф и того же крестного, что у первенца. Ты обзаведешься 2 Адольфами». «Не страшно. Мы уже прозвали Адольфа Кронце. На всякий случай». «Очень разумно. Кстати, извини, что я назвал Руди Руди. То есть, извини, что я назвал Хельмута Руди». Имя Руди сменили судебным порядком после того, как Рудольф Гесс, известный гипнотизер и сновидящий, и третий человек в Рейхе, в мае 1941-го в одиночку улетел в Шотландию, намереваясь провести переговоры о мире с человеком, о котором он только и знал, что того зовут герцогом Гамильтоном. «Да чего тут извинять?» — ответила Герда. «Я и сама его то и дело Руди называю. Я хочу сказать, Хельмута называю Руди. Да, и запомни, не называй Ильзу Ильзой. Она теперь Эйки. Ее же в честь фрау Гесс назвали. Вот мы ее и переименовали в Эйки». Накрыв стол на 7 и прикатив 2 высоких детских стульчика, тетя Герда принялась рассказывать смешные истории о своей домашней прислуге, о гувернантке, ужасно рассеянной, садовнике, большом лукавце, горничной, неряхе, и няньке, вороватой. А затем замолчала, о чем-то задумавшись. «Не должны они все быть живыми», — наконец сказала она. «Мертвые тоже считаются». Тем временем муж Герды, начальник партийной канцелярии, серый кардинал Вильгельм Штрассе, улицу в Берлине, на которой находились правительственные здания Германской империи, ехал, чтобы присоединиться к нам здесь, в старом семейном доме, стоящем в южно-баварской общине Пуллах. Откуда ехал? Из поместья в высокогорном районе Баварских Альп Оберзальцберге. Из официальной резиденции, известной как Берхтесгаден или Бергхоф, или Кельтштайнхаус. Барды и мечтатели именовали его «Орлиным гнездом». Герда с неожиданным гневом заявила: «Конечно, они считаются. Особенно теперь. Если их не считать, никто до 10 не доберется». Она саркастически усмехнулась. «Разумеется, мертвые тоже идут в счет». Было позднее утро. Дядя Мартин стоял, склонившись над столом в вестибюле, разбирая и раскладывая стопками накопившуюся в его отсутствие почту. Огромную. «У тебя ведь хорошая память на юбке с третьего этажа управления СД, а, племянник? Знаю я, кто ты есть, кобель. Мне нужна твоя помощь». «Чем могу служить?» «Есть там одна девица, которую я...» «Тебе придется отнести часть почты в кабинет, Гола. Протяни-ка руки, я их нагружу». Поскольку мировая война приняла неожиданный оборот, поставив под вопрос геоисторическое будущее Германии и само существование национал-социализма, дел у Рейхсляйтера было предостаточно. «Приоритеты, племянник! Сначала главное, остальное потом. Вот послушай». Тон его стал снисходительным. «Шеф любит овощные супы. Можно, пожалуй, сказать, что он страдает зависимостью от овощных супов. Ты тоже страдал бы, голый, если бы принес обед отказаться от любого мяса, рыбы и птицы. И тут выясняется, что бабушка его диетической поварихи в Бергхофе была еврейкой. Но нельзя же, чтобы человек такого пошиба готовил еду для шефа. Очевидно. Я ее увольняю. И что происходит? Он отменяет мое решение, и она возвращается. Овощные супы, дядюшка. А его... компаньонка когда-нибудь готовит? Фройляйн Браун? Нет. Все, чем она занимается, подбирает кинофильмы. Ну, еще фотографирует. Эти двое, дядюшка, он... они действительно? Хороший вопрос. Он быстро поднимает конверт против света. Они определенно удаляются вместе в... Тебе известно, Голо, что шеф не раздевается даже перед своим личным врачом. Плюс к тому он фанатик чистоты. И она тоже. А когда дело доходит до спальни, приходится... Ты же не можешь? Приходится стягивать. Конечно, приходится, дядюшка. Держи это попрямее, подбородком придави. Рассмотрим вопрос под таким углом, племянник. Шеф выбрался из венской ночлежки, чтобы стать властелином Европы. Глупо, легкомысленно надеяться, что он окажется таким же, как все прочие люди. Мне и хотелось бы узнать некоторые подробности, но кого я могу о них расспросить? Герда. Да, папочка. Проходившая мимо Герда поворотила к нам. Мне нужны объяснения. Да, папочка. Она немного отступила. Физически Борманы походили на Доллей. Герда — женщина моих лет и женщина, выглядевшая великолепно, живописца привлекло бы в ее лице очень многое, была, даже когда обувалась в Сабо, немного выше 6 футов ростом. А дядя Мартин представлял собой сжатую и оттого расширившуюся версию коменданта, но был темноволос, ухожен и по-своему привлекателен. Веселое лицо, способное расшевелить любую женщину взгляд. В губах его, на которых, казалось, вечно созревала улыбка, присутствовало что-то пикантное. Показательно также, что Мартин никогда не выглядел обескураженным ростом Герды. Он выступал рядом с ней так, точно она делала его немного выше. Несмотря на его изрядное брюшко и зад кабинетного труженика. Он сказал: «Ёлка!» «Они сговорились против меня, папочка. Обратились за моей спиной к Гансу». «Я думал, Герда, что мы хотя бы на религию смотрим одинаково. Одна ее капля, попав им в рот, отравит их на всю жизнь». «Именно так. По-моему, во всем виноват Карл Великий. Это он ее в Германию завез». «Ты не Карла Великого вини, а Ганса. В последний раз. Ясно?» «Да, папочка», — пролепетала Герда нам, уже уходившим в спины. Кабинет дяди Мартина в Пулахе. Ряды серых архивных шкафов и картотечных шкафчиков, акры, разделенные на секции поверхности стола, коренастый сейф. Я снова вспомнил Долля, его контору и кабинет. Две постыдные поэмы нерешительности и небрежности. «Дядюшка, что вы думаете о Шпеере? Этот человек представляет собой угрозу». В кои-то веки я говорил с подлинным чувством. Молодой министр вооружения и военной промышленности с его пугающим упрощением методов работы, рационализацией, стандартизацией, был способен, как я тогда полагал, отсрочить поражение в войне самое малое на год. «Почему вы ничего не предпринимаете?» «Слишком рано», — сказал, закуривая сигарету, дядя Мартин. «Увечный Геббельс, дар Круппель, сейчас горой за Шпеера. И трансвестит, Геринг, дар трансвестит, к нему прислушивается. Однако Шпеер скоро поймет, что против партии он бессилен. А для меня партия превыше всего». Я, тоже куривший, раскинувшись на кожаном диване справа от дяди, сказал: «Вам известно, дядюшка, почему шеф так любит его?» «Могу вам сказать. Не потому, что он, ну, не знаю, упростил производство призматического стекла. Нет. Шеф смотрит на Шпеера и думает: я был бы таким же, как он, я был бы им, архитектором, свободным художником, если бы меня не призвало на службу провидение». Вращающееся кресло Мартина медленно повернулось ко мне. «И что?» «Просто сделайте так, чтобы он выглядел как любой другой загребущий администратор, дядюшка. Но вы знаете, чинит препятствия, выпрашивает ресурсы, и позолота быстро сотрется с него». «Дай время. Ладно, Голло. Буна». Когда мы в полдень вошли в гостиную, чтобы выпить, дядя Мартин сказал: «Понимаю и сочувствую, сынок. Это кого хочешь с ума сведет. Мне тоже без конца выламывают руки по поводу военнопленных и иностранной рабочей силы». Руди, Хельмут, Ильза, Эйке, Адольф, Кронце, Гени и Ева расположились вокруг елки, украшенной зажженными свечами, пряниками и яблоками, и с вожделением созерцали приготовленные для них подарки. Имгард сидела за пианино и повторяла, зажав модератор, самую высокую ноту. «Перестань, Ирма!» «Ах, Голо, они твердят, никаких телесных наказаний! А как заставить кого-то работать без телесных наказаний?» «Действительно, как?» «Как? Впрочем, теперь, когда убрали Беркли, у нас на этот счет все в порядке. С ними больше не цацкаются. Мы вернулись к проверенным, испытанным методам». «Их и так-то слишком много. Если не соблюдать осторожность, мы выиграем в военном отношении и проиграем в расовом. Голландский джин?» Дядя Мартин фыркнул и сказал: «Шеф на днях насмешил меня. Услышал, что кто-то пытается наложить запрет на применение противозачаточных средств в восточных территориях. Скорее всего, дрочила Розенберг, дармастурбатор, и заявил: каждого, кто попытается это сделать, я пристрелю лично. Его с верного пути не собьешь. Я иногда, чтобы повеселить шефа, пересказываю ему то, что слышал о гетто в Лицманштадте. как они там используют вместо гондонов детские соски. И он говорит: «Это полумера. Мы предполагаем другое решение». «Ну, будем». «Будем». Или, как говорят англичане, «cheers». «Вот, полюбуйся. А? Хорошая, большая семья. В камине потрескивают поленья, снаружи идет снег. Над нашей страной, над землей. И кухня со стрепухой, которая счастливее всего, когда выполняет свою работу. И те двое часовых у ворот, с сигаретами в рукавах. А ну-ка послушай, Голо», — сказал он. «Хорошая история». Дядя Мартин понемногу лишался волос, как и положено мужчине его лет, однако в форме заостренной пряди на его лбу присутствовало нечто артистическое, да и сама прядь еще поблескивала. Он провел по ней костяшками пальцев. «В октябре», — начал он, не понизив голоса, — «я заглянул в СД, чтобы получить от Шнайдхубера кое-какие бумаги. Мне потребовался мимеограф для трафаретной печати, и я забрал в свое распоряжение одну из машинисток. Пока я помечал страницы, она заглядывала мне через плечо. Я почти непроизвольно просунул ладонь между ее икрами. Она даже не моргнула. Моя ладонь медленно поднималась вверх, миновала колени, выше и выше, выше и выше. А когда я добрался до пункта назначения, племянник, она просто улыбнулась. Ну, я выпрямил большой палец и воткнул его в...» «И вправду хорошая история, дядюшка», — рассмеялся я. «Увы, в эту самую минуту, племянник, в эту самую, меня вызвали в Вольфсшанце на целый месяц. А когда я вернулся, ее, разумеется, и след простыл. В машинописном бюро ни следа. Сосредоточься, племянник. Все такая тряская зорница, рыжая, и тело сплошные загогулины. Имя начинается на К. Клара? О, девица известная. Только она не из бюро, дядюшка. Она чай разносит. Криста. Криста Гросс». Рейхсляйтер растянул мизинцами рот и свистнул. Да так пронзительно, что Ирмгард и Ева заплакали. Затем мы услышали убыстряющийся перестук крепких башмачков, и в гостиную влетела, прижимая к бедру голову Хартмута, Герда. «Племянник может воссоединить меня с моей улыбчивой рыженькой», — сказал дядя Мартин, глаза его были влажны. Герда подняла Хартмута на плечо. «Самое время, папочка. К марту от меня уже проку не будет. Понимаешь, Гола?» — доверительно продолжала она. «После третьего месяца он и близко ко мне не подходит. Дети, гусь на столе!» «Да перестань ты дрожать, Ева!» В следующие три дня я встречался с дядей Мартином лишь за обеденным столом. Он принимал посетителей — Макса Аммана, партийные издания, Бруно Шульца, «Вопросы расы и переселения», и Курта Майера, имперское бюро родословных. Каждый из этих чиновников в свой черед присоединялся за обедом к взрослым обитателям дома, и лицо каждого несло одно и то же выражение — капитана, который ведет свой корабль, руководствуясь указаниями из надзвездных сфер. Я отправлялся с Гердой на долгие прогулки. Развлекать Герду, внимать Герде, облегчать Герде жизнь — это всегда было одной из моих задач и частью той ценности, которую я представлял для Рейхсляйтера. «После одного из твоих визитов в Голо, — как-то сказал дядя Мартин, — она несколько недель пела, когда мыла полы». В то Рождество мы, укутавшись, Герда в твидовой шапочке, твидовом шарфе и твидовой шале, прогуливались под руку по лужайкам и улочкам. Обнимая ее, а это случалось довольно часто, Рефлекс племянника, зародившийся 13 лет назад. Я воображал, что обнимаю Ханну. Тот же рост, тот же вес. Я заставлял Герду не сутулиться и старался получить удовольствие от ее лица, от крепкого носа, от нежных, по существу, карих глаз. Но затем ее изящные губы разделялись, и она начинала говорить. И я обнимал ее снова. «У тебя такое лицо, Галита. Ты все время о ком-то думаешь, верно?» «Я вижу». «От тебя ничто не укроется, тетушка». «Да, и она твоего роста. Когда я заключаю тебя в объятия, твой подбородок утыкается мне в шею. Тоже и с ней. Ну что же, возможно, после войны ты наконец остепенишься. Как знать, война — дело темное. Невозможно сказать, что с нами случится под ее конец». «Верно, Галита, верно. Ну а как там Борис?» Мы приближались к краю поселка. Ничем не пахший воздух был великолепен. Великолепной была тишина. Мы слышали только ровное похрустывание под нашими ногами. Великолепными были сугробы и складки снега. Белого снега. Чем же занимался дядя Мартин? С Максом Аманом, с Бруно Шульцем, с Куртом Мейером в последние дни 1942 года. Он рассказывал мне об этом. Создателем партии Аманом дядя Мартин разрабатывал меры, имевшие целью упразднения немецкого шрифта. Зачем? А просто канцелярия заподозрила, что старый готический шрифт, чья колючая узорчатость так услаждала глаз любого шовиниста, мог иметь еврейское происхождение. В результате появилась идея заменить его ценой неисчислимых расходов римской антиквой по всему Рейху, в школьных учебниках, газетах, документах, на уличных вывесках и так далее. С Шульцем из Управления по вопросам расы и переселения дядя Мартин пытался отыскать работоспособное определение «мишлинги» или «этнических гибридов». Получив определение, они смогли бы решить, что с этими выродками делать. В том декабре он и Шульц прикидывали стоимость стерилизации 70, по грубым оценкам, тысяч мужчин и женщин, которым, вероятно, потребуется к тому же провести по 10 дней в больнице. С Мейером, специалистом по расовым исследованиям, дело обстояло иначе. Работе с Саманом и Шульцем Рейхслейтер отдавался всей душой, с энтузиазмом, а вот в присутствии Мейера не мог замаскировать некоторое раздражение, вызванное неизбежностью этой возни. Отпрыски дяди Мартина могли временами задевать его самолюбие, но предки были для него причиной хронических мучений. От официального лица его ранга требовалось подтверждение арийского происхождения до четвертого колена включительно, а у Рейхслейтера попытки этого рода упирались в белое пятно, в его прадеда. Исследования генеалогии Бормана начались в январе 1932 года. «И не закончатся никогда», — говорил он пророчески. «Даже если русские перейдут Одер, а американцы Рейн, они все равно не закончатся». Прадед дяди Мартина Иоахим был незаконно рожденным, а прапрабабушка была, как выражался дядя, общегородской давалкой, так что о происхождении Иоахима оставалось только догадываться. «Будь сегодня в мундире, племянник, чтобы припугнуть Мейера. Я тоже мой надену». Разгневавшись, он никогда и ни на кого руки не поднимал, разве что дома, как не был изначально и старым бойцом, скорее их казначеем. Тем не менее, дядя Мартин получил недавно новое повышение и потому вышел к обеду в мундире обергруппенфюрера СС генерал-лейтенанта. «Я за эти исследования заплатил. Из своего кармана, между прочим. Но теперь предложил людям Мейера пропорциональную поддержку из государственных фондов. Может, мне и удастся ее обеспечить на то время, пока я еще продолжаю работать». «Вы работаете слишком много, дядя». «Вот и я ему всегда это говорю, племянник. Всегда говорю ему, «Папочка, ты слишком много работаешь». «Видишь? Это все, что я от нее слышу. Ты слишком много работаешь». «Ладно, беги, Герда. Мне нужно обсудить с Голо кое-какие материи». «Конечно, папочка. Принести вам что-нибудь?» «Просто нагнись по пути и сунь в камин еще одно полено». «Наслаждайся картиной, племянник. Ах, разве она не хорошая девочка?» «Чем занимаюсь? Вы имеете в виду по собственному почину?» «Потратил несколько дней, покрываясь пылью в гестапо. Красные наклейки, синие наклейки. Пытаюсь найти следы одного человека. Лично меня он не интересует. Я всего лишь удовлетворяю просьбу знакомой дамы». «Дам удовлетворять ты умеешь, животное». «Мне и вправду не терпится вернуться в Буну. Однако до того я в вашем полном распоряжении, как и всегда, дядя». «Что тебе известно о Бананербе?» «Наследие предков? Немногое. Исследование различных культур, не так ли? Своего рода мозговой трест, хотя мозги там, как я слышал, не из лучших». «Вот, возьми. Сейчас можешь не читать. Просто присмотрись к названию. Теория космического льда. Что это?» «Ну, тут мы имеем дело с шарлатаном, с Гиммлером Деркурпфуше. Все это сугубо между нами. Я никогда не придавал его антропологии большого значения. И траволечению тоже. Слабительное и простокваша. На этом долго не протянешь. Не вижу в них смысла». «Ванны с овсяной соломой и прочее не заслуживают доверия. Но тут совсем другая история, Голо. Вот послушай. В Ананербе имеется отдел метеорологии. Предположительно, он работает над долгосрочными предсказаниями погоды. Но это всего лишь дымовая завеса. А работает он над теорией космического льда». «Вы бы лучше объяснили мне, что это такое, дядя». «Жарковато тут, нет? Дай-ка мне твою рюмку». «Хорошо. Выпей». «Чирс». «Чирс». «Так вот, теория гласит, что арийцы... Что арийцы не... Постой. Да, еще там целая история с утраченным континентом. В общем, все довольно специально. Вдаваться в это мне сейчас неохота. Тут все разжевано. Мне нужно, чтобы ты это проштудировал, племянник, и растолковал мне шансы Ананербе на успех». «Шансы на успех теории космического льда?» «Послушай, я не защищаю эту идею, исходя из ее достоинств. Понятное дело. Да и как бы я смог?» «Никак не смогли бы, вы же не специалист». «У меня нет специальной подготовки. А вот в политике я разбираюсь, племянник. И мне важна не теория. Мне важно, кто в нее верит. Шарлатану она очень симпатична. И трансвеститу, кстати сказать, тоже. Другое дело, что к нему мы больше не прислушиваемся. Благодаря мне. Но шеф, Гола, шеф... Шеф настаивает на том, что теория космического льда выдерживает...» «Минуточку, дядя. Простите, но я думал, что у шефа не хватает на такие штуки времени». «О, шеф проникается к ним все большим интересом, к рунам и прочему, и разрешает увечному составлять для него гороскопы. Понимаешь, шеф держится мнение, что если теория космического льда верна, если мы сможем обосновать и доказать ее правоту, тогда все. По его словам, нашим врагам придется тогда сложить оружие и извиниться. И тысячелетний рейх окажется узаконенным. Узаконенным небесами!» Так он выразился. «Так что, сам понимаешь, Голо, в данном случае я не могу позволить себе выбрать неверную сторону. Это выглядело бы совсем не к черту. Поэтому выясни для меня все о космическом льде. Ясно?» «О, совершенно ясно, дядя». «Один глоток. Давай, мальчик, спать будешь крепче». «Я вот подумал, раз уж я здесь, так почему бы мне не заглянуть в коричневый дом?» «Зачем? Там кроме паутины нет ничего». «Они вполне могли получить документы СА за 33 и 34. Всяко бывает». «Кого ты разыскиваешь? Скажи точно». «О, одного коммуниста». «Имя? Погоди, можешь не говорить». «Диттер Крюгер». Удивился я сильно, но продолжил неторопливо. «Да, Крюгер. Как странно. Но что вас так развеселило, дядя?» «Вот так так! Так-и-таки-так! Извини». Он откашлялся, харкнул в огонь. «Ладно, во-первых, вся история с Крюгером умора совершенная. Я от нее всегда завожусь. А теперь, племянник, чтобы сделать ее еще смешнее, ты, если я не ошибаюсь, ты, мой мальчик, вставляешь фрау Доль?» «Ну уж нет, дядя, в КЗ не самое подходящее место». «Малость мрачноватая, сколько я себе представляю». «Да, малость мрачноватая. Но подождите, мой господин, вы сильно ушли вперед, я в растерянности». «Хорошо, хорошо», — вытирая глаза, сказал он. «В начале ноября я получил от коменданта телеграмму насчет Крюгера. Я на нее пока не ответил, но придется. Видишь ли, племянник, нас связывают священные узы, его и меня». «Сегодня просто-напросто ночь сюрпризов, дядя». «Самые что ни на есть священные. Чтимые сильнее, чем брачный обет. Соучастие в убийстве. Прикончи это голо», — сказал он, протягивая мне коньяк. «Так вот, начало 23-го, племянник. Полувоенное формирование Долля обнаружило в своих рядах предателя. Дело было в Пархиме». «Я не виновен, ваша честь. Я всего лишь передал им разрешение разделать его под орех». «Однако Доль и его ребята засиделись в пивной, а потом перестарались в лесу. Я получил год. Помнишь, в то лето мы не выезжали с палатками за город? Доль получил 10. Можно сказать, принял на себя предназначавшийся мне удар. Отчасти. Отсидел 5. А, кстати, почему он вдруг взялся за Крюгера? На нынешнем-то этапе игры? Потому что Крюгер отымел ее первым?» «Что вы ему ответите, Долю?» «Ну, не знаю», — сказал он, зевая. «Скорее всего, что застрелен при попытке к бегству». «Это правда?» «Нет. Не более чем отговорка, означающая, что он мертв». «А он мертв?» «Увы. Эх, как хочется рассказать тебе эту историю, племянник. Я знаю, уж ты-то понял бы всю ее красоту. Это одна из вершин этики национал-социализма. Однако во всем Рейхе не наберется и полудюжины человек, которым известно, что случилось с Дитером Крюгером. Может, расскажу. Но сначала мне надо будет как следует все обдумать. Да уж». «Доль, он ведь тоже был коммунистом, верно? Какое-то время?» «Ничуть. Доль всегда был убежденным нацистом. Этого у него не отнимешь. Нет, он просто выполнял задания коричневых и навел на Крюгера команду 7, парней с кастетами. А эта Ханна, почему она вышла за такого мелкого прохвоста? О, в те давние времена я и сам не отказался бы ее отвалять. Роскошная фигура. Вот только рот. Рот у нее широковат, ты не находишь?» «По-моему, очень красивый рот. А вы все еще встречаетесь с той актрисой? Манни Бернс, так? Или бросили ее?» «Нет, не бросил. Я хочу, чтобы она жила здесь. По крайней мере, между съемками. Герда полностью за, лишь бы я ее исправно брюхатил. Маню, то есть. А заодно и саму Герду. Ей хочется родить 10 и получить крест немецкой матери. Ладно, будешь уходить, погаси свет. Выключатель вон там. На следующее утро в 5, в последний день 1942-го, дядя Мартин убыл. Куда? Сначала машиной в горный приют в Берхтесгадене, оттуда самолетом в Восточную Пруссию, в Растенберг, где находился главный полевой штаб. Из Кельштайнхауса в Вольфсшанце, из Орлиного гнезда в Волчье логово. За завтраком я сказал: «Нет, я с наслаждением провел бы с вами первый день Нового года, дорогая. Но, увы, мне необходимо быть в городе. Уеду прямо с утра. Ганс подвезет меня в грузовичке. Рейхслейтер доверил мне важное поручение». Герда задумчиво сообщила: «По-моему, фельдмаршал Манштейн — еврей. Ты не находишь? По фамилии же видно. А после Берлина, племянник?» «Назад в Бану. Для ленивца, тетушка, дело черти находит». «Что ты сказал?» — переспросила она, глядя куда-то в сторону и как будто не ожидая ответа. Ночью прошел дождь, потеплело. Снег начал таять, и теперь желтое солнце мрачновато играло на свесах и скатах крыш. Водосточные трубы наперегонки занялись своим делом, вода из них так и била. Мне все это напоминало множество разбегавшихся в рассыпную мышей. Герда спросила: «Папочка говорил тебе что-нибудь о войне?» «Практически ничего. Я отпил чаю, вытер салфеткой губы. А вам?» «Практически ничего. По-моему, война ему не очень интересна, не его сфера». «Это верно, тетушка, вы правы. Ему и Буна не очень интересна. Не его сфера. Буна — это синтетические материалы». Струи талой воды посверкивали за запотевшими окнами, точно бисерные занавески. Где-то шумно шмякнулся озим пласт снега. «А чем важна Буна?» «Она даст нам автаркию». «Что же в этом хорошего?» «Не анархию, тетушка, автаркию. Мы перейдем на самообеспечение. Когда из ворот Верки вывезут первые 5000 тонн свернутой в рулоны резины, когда мы начнем превращать уголь в нефть со скоростью 700 000 тонн в месяц, война примет совсем другой оборот. Могу вас в этом уверить». «Спасибо, что сказал, милый. У меня даже на душе полегчало. Спасибо, племянник. Скажите, а евреи дядю Мартина интересуют? Ну как же они его могут не интересовать? И, разумеется, он полностью за». «За что?» «За окончательное решение, конечно». «Постой-ка», — сказала она. «А ведь он упоминал о войне». «Упоминал», — Герда наморщила лоб. «Кажется, они поняли, почему мы так недооценили Красную Армию. Докопались до сути. Россия вела недавно собственную войну, так?» «Вы, как и всегда, правы, любовь моя. Зимнюю войну с Финляндией с 39 по 40. И проиграла ее, верно?» «Ну так вот, папочка сказал, что это они нарочно, чтобы завлечь нас». «Да, и еще...» «Что, тетушка?» «Считается, что Сталин перебил половину своих офицеров. Нет?» «Вы снова правы. Чистки. С 37 по 38. Больше половины. Вероятно, 0,7». «А он и не перебил. Это была просто еврейская ложь. Еще одна. И мы, простодушная нация, ей поверили. Они не мертвы. Они живы». За выходящей в сад стеклянной дверью показался вдруг кусок прорванной водосточной трубы, пьяный и хамоватый, изрыгавший влагу, показался и откачнулся назад. На глазах Герда набухали слезы. Мыши разбегались, попискивая, перескакивая друг через дружку все быстрее, быстрее. «Они не мертвы, племянник. Жидо-большевики. Этих мерзавцев не берут ни зараза, ни грязь. Почему, милый, скажи? Я не спрашиваю, почему евреи нас ненавидят. Я спрашиваю, почему они ненавидят нас так сильно? Почему?» «И сам никак в толк не возьму, тетушка». «Они не мертвые», — испуганно сказала она. «Они все живые». Первый день Нового года, вагон первого класса, «Теория космического льда», пухлый трактат нескольких авторов, лежала неоткрытой у меня на коленях. Я смотрел в окно. Сначала мимо проплыли стеная, сильно разросшиеся, казавшиеся нескончаемыми пригороды Мюнхена. Девственные луговые лесные угодья обратились в литейные и иные фабрики, ощетинились пирамидами песка и гравия. Мы услышали вой городских сирен, поезд заполз в туннель и укрылся в нем более чем на час. Затем мы набрали скорость, и вскоре за окном понеслась облитая резким солнечным светом Германия. Поток бурых, желто-коричневатых, янтарных, охряных красок. Сама тональность смеха дяди Мартина сказала мне, что Крюгера нет больше среди живых. И я, естественно, вспомнил мой разговор с Конрадом Петерсом. Либо его отправили на особую обработку, весьма особую. Убили? О, это самое малое. Мне необходимо было установить размер самого малого. Быть храбрым в Третьей Германии трудно. Для этого требуется готовность умереть и умереть после предварительных пыток, которые сверх того ты должен вытерпеть, не назвав имен. Впрочем, и это не все. В оккупированных нами странах и самый жалкий преступник мог сопротивляться, а затем умереть как мученик. А здесь даже мученик умирает как желчайший преступник в позоре и унижении, помышлять о которых немцу особенно страшно. И, умирая, не оставляет за собой ничего, кроме шлейфа страха. В оккупированных странах такой человек стал бы возвышенным примером для подражания. Но в Третьей Германии совсем не то. Мать и отец Крюгера, если они еще живы, даже и разговаривать о нем не станут, разве что между собой, да и то шепотом. Жена Крюгера, если у него была жена, снимет с каминной полки его фотографию. Детям Крюгера, если у него были дети, велят отвратить лица свои от памяти об отце. И получается, что смерть Дитера Крюгера никому ничего не дала. Никому, кроме меня.